Ошарашенные приказом Артура, его ведомые и все те, кто к этому моменту уцелел, начали оттягиваться к станции, а пилоты внешних затормозили свое движение и просто вырисовывали стандартные цепочки маневров уклонения. Говорит капитан-лейтенант Родин, вооруженные силы Альянса внешних планет. Голос раздавался все на той же открытой волне, что выбрал для своего вызова Артур. «Пилот, вы отдаете себе отчет в своих действиях?» Артур отметил, что голос явно звучит как синтезированный. Конечно, если им легкие заполнили жидкостью, то и говорить они не могут. Тембр искусственного голоса им, конечно, подберут так, чтобы он был похож на настоящий, того или иного пилота, чтобы во время схватки они могли различать друг друга и на слух. Но все равно с настоящим живым голосом эту имитацию спутать нельзя. К тому моменту Артур уже отошел от общей схватки и развернулся к файтерам противника носом, погасив импульс движения. Скорость была погашена до нуля. Теперь он просто висел в пространстве. «Меня зовут Артур Колверт», — упрямо сказал Артур. «Я вызываю вас». «Артур? Это Сергей Родин. Ты должен помнить меня». «Я не хочу твоей гибели. Сдайся нам. Пожалуйста». Артуру было знакомо это имя. С Сергеем Родиным он вместе проходил обучение в летном училище. Сергей был его другом и единственным человеком из всего курса, который мог составить ему конкуренцию в качестве пилота. До войны Артур служил вместе с ним, и они не раз выходили на патрулирование в поясе астероидов вместе. Но на станции Аутспейс у Родина жила вся его семья. Так что после взрыва тот перешел на сторону Альянса. И вот сейчас дороги друзей снова пересеклись. «Извини, Сергей, но ты сам прекрасно знаешь, что я не сдамся». «Мне жаль», — коротко ответил Родин. «Судьба такова», — усмехнулся Артур. Усмешка у него вышла достаточно кривой, но под кислородной маской никто бы не смог этого заметить. Пилоты Федерации начали медленно отходить к станции. В тот же момент файтеры внешних начали снова формировать строй. Артур дышал все медленнее и медленнее, вгоняя себя в транс. Еще неизвестно, погибнет ли весь мир, когда умрет Артур, но если сейчас он позволит себе проиграть схватку, погибнут его друзья. Артур заметил, что к нему навстречу выдвигается только одно звено. Видимо, Родин взял только своих ведомых. Это был не жест уважения и нежелание хоть как-то уравнять шансы. Нет. Просто два звена в схватке с одной машиной будут больше мешать друг другу. А одно звено будет оптимальным выбором. Сергей Родин был прежде всего профессионалом. Звено файтеров приближалось с обманчивой медлительностью. Артур отлично знал, что сейчас они резко ускорятся и начнут плести вокруг него свой танец. Но пилот не стал отступать, выгадывая себе дополнительное пространство для маневра. Он направил свой истребитель навстречу противнику. Скорость и маневренность? Они не имеют больше никакого значения. Достаточно знать, где будет твой противник через несколько секунд, и его технологическое преимущество обратится в ничто. Двигаясь навстречу звену файтеров, Артур выбрал себе цель. Первым выстрелом он заставил файтер уйти с прежнего курса, а второй выстрел сбил его во время выполнения быстрого виража. Правда, в этот же момент Артуру пришлось самому выполнить несколько очень быстрых маневров. От перегрузок он чуть не потерял сознание, зато все выстрелы прошли мимо него. Ведомые Сергея Родина отлично знали свое дело, и будь на месте Артура какой-нибудь другой пилот, у него не было бы ни единого шанса. Даже несмотря на то, что Артур знал, куда будут стрелять пилоты противника, ему пришлось тяжело. Серия выстрелов оставшейся пятерки файтеров была так хорошо рассчитана, что любой стандартный маневр уклонения подставлял машину Артура под удар. Именно поэтому ему и пришлось лихорадочно уворачиваться, не просчитывая маневр, а опираясь только на интуицию. Уйдя из-под удара, Артур сместил машину так, чтобы один файтер противника закрывал его от основных сил. Теперь они не могли открыть огонь, не опасаясь задеть своего же коллегу. Звену противника пришлось спешно перестраиваться. Но за это время Артур успел сжечь ту машину, которая закрывала его от остальных файтеров. Осталось 4 машины. Файтеры внешних почти мгновенно сократили дистанцию. На этот раз Артуру пришлось намного тяжелее, чем в первый раз. Пару раз он чувствительно приложился о стенки кабины на особо резких маневрах. Впрочем, результат был достигнут. Он снова ушел из-под удара. Один раз он прошел так близко от вражеского файтера, что ему самому казалось, что столкновение неминуемо. Но так или иначе он выжил, а значит, рискованный маневр был верным. Артур снова бросил машину в сторону, а потом резко повысил скорость, собираясь снова пройти рядом с одним из атакующих файтеров. Если бы ему это удалось, Артур планировал прижечь его боковым выхлопом. Впрочем, увидев его маневр, который больше походил на таран, пилот Альянса резко ушел в сторону. Все же на скоростных режимах Артур не мог сопоставить им конкуренцию, но зато он снова прошел через построение пилотов Альянса, и тем сейчас придется перестраиваться для организации новой атаки. Но Артур не стал ждать. Он резко развернул файтер и снова пошел на сближение, выжав из маршевых двигателей своего файтера все возможное, чтобы подобраться хотя бы немного поближе. Дышать становилось все труднее из-за растущей перегрузки. Но когда Артур вышел на дистанцию эффективного поражения, он уже знал, где будет находиться истребитель, который он выбрал себе в качестве мишени. Артур выстрелил, и сгусток плазмы сжег один из файтеров. Артур, не снижая ускорения, нырнул в образовавшуюся брешь, оставив позади машины противника, развернул свой файтер к ним носом и начал торможение. За несколько минут он сбил половину звена, четверть всех наличных сил противника. «Это Родин», — Артур услышал голос на общей волне. «Артур, ты уже сделал больше, чем мог бы сделать любой человек. Я прошу тебя сдаться, иначе я введу в бой все наши силы». Артур облегченно выдохнул. Каждый раз, когда он сжигал вражескую машину, он осознавал, что в ней мог находиться его друг. Теперь он знал, что Родин выжил. Даже если они стали противниками, дружбы это не отменяет. Артур не без оснований полагал, что Родин думал точно так же. Иначе он не стал бы предлагать Артуру сдаться второй раз. «Я с самого начала предлагал вам всем поучаствовать в бою», — ответил Артур. Не дожидаясь ответа Родина, он направил свой файтер в сторону внешних. Теперь он двигался скупо, и выстрелы проходили совсем рядом с его машиной, но все же не задевали его. Артур знал, какое место в пространстве будет безопасно. Он сделал всего три выстрела, и каждый из них нашел свою мишень. Увидев это, Родин начал отводить свои файтеры назад к кораблям. Артур же остался на месте. «Я не пропущу вас», — сказал он на общей волне. «Убирайтесь!» Никто ему не ответил. Файтеры внешних вернулись на корабль. Ситуация стала просто патовой. Для того, чтобы захватить станцию, кораблям Альянса необходимо было подойти к ней, но перед этим нужно было нейтрализовать орудия, которые были в состоянии разнести оба крейсера просто в клочья. Впрочем, если корабли откроют огонь, то станция тоже будет уничтожена. Но Альянс не стремился уничтожать станцию, он хотел ее захватить. Но сейчас дорогу к станции преграждал один файтер с пилотом, которого нельзя было убить. Нонсенс. Такого просто не может быть. Однако факты, как известно, чрезвычайно упрямы. Впрочем, корабли Альянса не собирались уходить просто так. Если одиночный файтер не могут сбить истребители, есть другой способ. И Артур знал, что именно они собираются сделать. «Переведите на меня управление гауссовыми орудиями», — попросил он диспетчера. На станции уже, видимо, ничему не удивлялись, поэтому через несколько секунд Артур увидел, что у него появился интерфейс системы защиты станции. Пилот начал нацеливать орудия в пустые участки пространства и методично производить выстрелы. Орудия смотрели не в сторону кораблей Альянса, а куда-то между ними и файтером Артура. Действия Артура выглядели бессмысленными. Вскоре все выяснилось. Крейсеры выпустили несколько ракет с ядерными боеголовками. Они должны были взорваться почти одновременно в строго определенных местах. Жесткое излучение должно было выбить все электронное оборудование файтера, а образовавшийся огневой вал вполне мог сжечь беспомощную машину. Однако Артур опередил противника. Он произвел несколько выстрелов, точно рассчитав время. Когда ракеты покинули крейсера, снаряды пробили каждый из них двигательную систему. Лишившись энергии, ракеты стали просто безжизненными кусками металла с мертвой электронной начинкой и отправились в бесконечный инерционный полет. Артур начал медленно отводить свою машину к станции. Ракеты были последним шансом внешних справиться с ним. Похоже, проигрышную ситуацию Артур перевел в ничейную. Артур подлетел к станции и стал заводить файтер на стартовую палубу. Даже если внешние выпустят свои истребители именно в тот момент, когда он посадит свою машину, все равно будет время еще раз стартовать, пока те долетят до станции. Все, что могут сейчас сделать внешние, это ждать подкрепления. Но станция Habitation его дождется быстрее. Опасаться сейчас было нечего.